Он потрогал волосы женщины, которая стояла перед ним на коленях. Она была австралийкой, в Лондоне жила года два, осела здесь на некоторое время после продолжительного периода странствий, но собиралась вернуться в Австралию к своей настоящей жизни. Она сидела в «Мама-сан» в большой подвыпившей компании. Было похоже на то, что они праздновали день рождения. Зеленым светом для их знакомства стал ее австралийский акцент. Потом, после окончания его смены, они отправились в один известный ему бар, а после оказались в его съемной квартирке. Вдруг зазвонил телефон, и девушка, нахмурившись, подняла глаза и пробуравила его взглядом. Они все так делают, когда что-то идет не по плану. Очень часто зрительный контакт становился спусковым крючком, чтобы... Ну, в общем, Кирк почувствовал, что прием срабатывает. Он начал задыхаться, но телефон продолжал звонить. В такое время ему никто не мог звонить. Щелкнул автоответчик, и он услышал голос Меган. Она была чем-то расстроена. Очевидно, случилось нечто из ряда вон выходящее. «Извини, что тебя беспокою», — сказала она, — «но мне нужна твоя помощь. Если бы ты мог сейчас приехать, это Поппи, если ты прочтешь это сообщение...» Кирк бросился к телефону. «Меган? Что?» «Хорошо, хорошо, сейчас еду. Я скоро буду». Девушка продолжала на него смотреть, не поднимаясь с колен, но теперь в ее прищуренных глазах отчетливо читалась холодная ненависть. «Ты назначаешь свидание какой-то шлюхе, когда я еще здесь?» «Извини», — ответил он, — «я должен идти, дело в моей дочери». Меган открыла дверь, закутанная в халат. Вид у нее был такой, словно она вот-вот свалится с ног. Из единственной спальни слышались настойчивые завывания Поппи. «Я просто не знала, к кому еще обратиться», — сказала она. «Сестры и так слишком много для меня делают, а сейчас уже поздно. Сколько времени?» «Понятия не имею». Что-то в криках Поппи было такое, от чего его мороз продрал по коже. «Что с ней?» «Она все время плачет и никак не может остановиться», — ответила Меган. «Я ее покормила, приласкала, поменяла пеленки. Может, она заболела?» «Температуры нет. Признаков простуды тоже. Она кажется вполне здоровой». Меган в отчаянии покачала головой. «И тем не менее плачет. Я же врач. Я бы поняла, если бы что-то было не так». «Ну, ты еще и женщина. Мне в тебе это нравится больше всего». Кирк вошел в спальню. Трудно было поверить, что такое крошечное существо, как Поппи, может кричать так громко и при этом с такой злостью. Ее личико кривилось от возмущения, было красным, словно ее вот-вот хватит апоплексический удар, и мокрым от слез. Он взял ее на руки, почувствовав сквозь пеленки тепло ее тельца и запах мяты, этот свежий аромат, который шел от ее кожи. Он засмеялся от счастья, его глаза наполнились слезами. Он так ее любил. Он и сам не мог поверить, что способен на такую чистую, ничем не обусловленную любовь. Это его дочь, его крошечная, новорожденная дочь. Она взвизгнула прямо ему в ухо. Меган стояла в дверях. «Может, ты хочешь чаю?» — спросила она. «Или чего-нибудь еще?» «От чая не откажусь», — ответил он. «А знаешь, в чем, по-моему, проблема?» «В чем?» «В том, что она ребенок, только и всего». Кирк погладил Поппи по спине. От нее пахло молоком и ванной. «И еще в том, что ты пытаешься со всем справиться самостоятельно». Меган плотнее запахнулась в халат. «Пойду приготовлю чай». Кирк поднял Поппи на руках, посмотрел на нее сквозь слезы, застилающие ему глаза. Его губы расплылись в широкой улыбке. Малышка постепенно становилась настоящей красавицей. Она все больше была похожа на нормального новорожденного малыша, круглолицего, розовощекого и пухленького. Но даже если она и не станет красавицей, думал он, для него она все равно прекраснее всех на свете. Он крепко прижал ее к себе, свою ненаглядную дочь. От нее исходило тепло, как от нагретой бутылочки с молоком. «Ее нельзя слишком сильно стискивать», — напомнил себе Кирк. «Девочка еще слишком мала». Но он ничего не мог с собой поделать. Ему казалось, что он никогда не сможет выпустить ее из рук, потому что именно она дарила ему это чувство всепоглощающей, покровительственной любви. Очевидно, он сжал ее слишком сильно, потому что, когда Меган вернулась в комнату с двумя чашками чая, Поппи вдруг пукнула изо всех сил, да так громко, как страдающий от газов чернорабочий во время пятничного кутежа. И тут она уснула. Кирк с Меган посмотрели друг на друга и засмеялись. Потом Меган приложила палец к губам. «Ради Бога, только не разбуди!» Кирк нежно поцеловал дочь в щечку. «Как может быть что-то таким безупречным?» И уложил ее в колыбельку. «Спасибо!» — прошептала Меган. «Она растет!» — тоже шепотом заметил Кирк. «Еще месяц-другой она сможет носить совершенно нормальную одежду, как и положено новорожденному ребенку, все, что подарила ей Кэт». Они пошли на кухню и пили чай, оставив дверь спальни чуть приоткрытой. Ребенок спал без задних ног. Чай быстро кончился, а они продолжали сидеть, вслушиваясь в звуки ночи. Но в такой поздний час даже улицы Хокни опустели и погрузились в безмолвие. «Ну что ж», — сказал Кирк, вставая и собираясь уйти. Меган тоже поднялась и запахнула халат поплотнее и приложила палец к его губам. «У нее твой рот», — сказала она. «Неужели?» «Да, такой же широкий. Именно поэтому ей удается так громко кричать». Кирк потрогал кончиками пальцев подбородок Меган. «Но у нее твой подбородок», — сказал он, — «такой же сильный и решительный, и твои глаза». «Я в полном раздрае», — прошептала Меган, отстраняясь от него. «Только не это». Она хотела показать, как благодарна ему за то, что он пришел к ней посреди ночи, хотела показать, что между ними существует связь и всегда будет существовать, но только не это.